«Секундочку», — сказал вдруг артист и оглянулся на примостившуюся в углу дивана Александру. «Саш, я не уверена», — пожала плечами Александра, — «но попробовать можно». Уже не в первый раз она заставляла этих мужчин застыть в немой сцене. У Мухи даже слегка вытянулось лицо. «У тебя что же, — проговорил он изумленно, — с вертолетом, — тоже никаких проблем?» «Сашка, — спросил боцман, — ты вообще-то где работаешь, а? Может, у тебя и звание есть?» «Не бойся, — рассмеялся артист, — не агент она». «В самом деле, ребята, колитесь, что у вас там? Что значит «можно попробовать»?» Александра тоже улыбнулась. «Честное слово, — сказала она, — это случайное совпадение. У меня дядька летчик и как раз малая авиация». «Да, он уволился недавно». «В запасе, стало быть?» «Да, и живет здесь, в Москве. Все мечтает найти работу. Но пока так и сидит на пенсии. Мне кажется, что он не откажет. Он ради меня готов на все. Тем более, что мы одни с ним здесь остались». Александра была осеклась. Она не привыкла, да и не любила рассказывать о своих проблемах. Но ребята Семкины друзья, они так располагали к откровенности. «Почему одни?» — спросил пастух. «Так получилось. Я выросла в Таджикистане, в Душанбе. Родители в свое время уехали туда плотину строить. Ну вот. А потом они развелись, и мы там остались вдвоем с мамой. А дядька мой... Его Павел зовут. Служил там как раз с 89-го года. Когда лет 6 назад начались все эти события в Душанбе, стало совсем невыносимо. Однажды нас просто выкинули на улицу. Пришли таджики и сказали, что все русские должны уехать, а квартиры бесплатно оставить местным. Вынесли все наши вещи, выгнали нас и заперлись в нашей квартире. Хорошо, дядька Павел помог. Я, честно говоря, не знаю, что бы мы делали там на улице». Он приехал с десантниками, которые охраняли аэропорт, и освободил нашу квартиру. Но все равно надо было уезжать. В общем, натерпелись мы много. Мать чуть с ума не сошла, и когда объявился отец и предложил нам помочь уехать в Германию, она согласилась. А я очень хотела в Москве в театральный поступить, ну и отказалась. Приехала в Москву, попробовалась в ГИТИС, в Щукинское, пролетела. И с тех пор уже больше 4 лет здесь. Дядька Павел мне помог с квартирой, а потом я с Маратом познакомилась и стала в клубе работать. Но в прошлом году дядька ушел из армии и тоже в Москву вернулся. Вот так. Мать в Германии, прижилась там. Так что одни мы здесь с дядей. «Ты уверена, что он согласится?» «Не знаю. Надо поговорить, но мне кажется, что согласится». «Ты выручаешь нас в третий раз, Саша», — улыбнулся пастух. «Я же говорил, ангел-хранитель», — не без удовольствия напомнил артист. «Это уж точно», — сказал Муха. «За тебя, Семка, я теперь спокоен». «Ну вот и хорошо», — подвел итог пастух. «Значит, на том и решим. Завтра с утра Александра в сопровождении Семена поедет к своему дядьке Павлу, а мы проведем окончательную рекогносцировку на Новом Арбате и будем рассчитывать все детали. Нам еще надо выстроить точную цепочку от крыши высотки до Турции, чтобы ни секунды задержки. Все, теперь спать. Завтра трудный день и длинный». Сразу, конечно, они спать не легли. Слишком уж велико было возбуждение, ведь впереди несколько сумасшедших дней с небывалым ограблением банка и войной против НАТО. Какой тут сон! Но вскоре усталость взяла свое. На небе в эту ночь начинался новый лунный цикл. Молодой месяц висел прямо над окном, и тучи почему-то обходили его стороной. Бледная дорожка пересекала огромную двуспальную постель, в перинах которой сплелись артист и Сашка. Они уединились в маленькой спальне, но ничего у них в эту ночь не было, оба слишком устали. Сашка почти сразу заснула в объятиях Семена Злотникова, а он еще долго лежал, поглаживая ее волосы, и какая-то щемящая нежность охватила его. А перед тем, как он тоже уснул, дурацкая мысль вдруг пришла ему в голову. Он подумал, что чувство нежности наверное, было лишним перед такими тяжелыми днями, перед неизвестностью, и что, может быть, было бы лучше, если бы это чувство пришло потом, когда все закончится, и когда уже он не будет бояться потерять ее. Глава 11. На следующий день артист и Сашка с утра пораньше отправились на переговоры к дядьке Павлу. Профессиональный пилот требовался им категорически. Несмотря на то, что Александра вчера обещала ребятам, она, честно говоря, совсем не была уверена в том, что дядька даст согласие. Но, к ее удивлению, дядька Павел воспринял предложение совершенно спокойно и согласился сходу. Может быть, от того, что артист оказался чрезвычайно убедительным и располагающим, а сама Сашка уже была в деле. А может, от того, что закис на своей военной пенсии, кто его знает. Одним словом, дядька Павел согласился и тут же при них засобирался в Тушино. Оказывается, он хорошо знал тех, кто катает над Москвой туристов и состоятельных бездельников. Почти всех знал, даже командира аэродромного обслуживания, и не сомневался, что сумеет выклинчить ненадолго одну машину «Ми». Ну, конечно, не за так, за хорошее вознаграждение, разумеется.